Алло. Да. Алло, блядь. Да! Пидорас, получил, сука, гандон. Есть, блядь, забить его! Есть, черка, сука, просто! Кого, черного? Да, как здорово, нахуй, черного. Да. Черт,